Почему бы нам тогда просто не поджечь его корабль и сбежать? Нас же тут двое. Потому что галера его сгорит далеко не сразу, и перед смертью они успеют взять нас на абордаж, который мы просто не осилим. Никто из нас бою такому не обученный, даже Гауха воротит. Мы синхронно посмотрели на орка. Некогда черное его лицо теперь все сильнее и сильнее зеленело. Уже несколько раз за морское путешествие он наклонялся через борт и извергал в морские пучины приемы пищи. Пусть орк и пытался выдавить из себя мужественность, но даже так было прекрасно видно, что сейчас он не боец. Если мы решим вступить в бой, то затраченные ресурсы будут слишком большими. Поверь мне, если мы попадем к нему в плен, то ничего хорошего с нами не будет. Муравьиный король не просто так получил собственное прозвище. Он не убьет нас сразу. Ты хоть раз слышала пытки плотоядными муравьями? Тебя очень долго будут кормить медом и жирным молоком, после чего к твоему животу привяжут ведро с целой армией муравьев. Ты будешь срать и блевать дальше, чем видишь, пока в это время тебя будут жрать жадные до мяса муравьи. Я видел, как мучаются люди, и крики истощенных людей кажутся страшнее любой казни. Так что придется нам сейчас сражаться, и именно тебе придется это сделать. Почему? Я король, а потому не могу сражаться из-за договоренности. Гаух не человек и потому вне правил, а Йохан только с кинжалами в ближнем бою может что-то сделать, а этого точно не хватит. Придется сражаться тебе и без магии. Я все понимаю, но почему без магии? Муравьиный король человек серьезный и слову своему будет верен, но к словам он может цепляться сильнее, чем кровосос к твоей шее. Бой должен быть честным, а значит придется биться только клинкам. Радуйся хоть, что тебе можно будет быть в доспехе и сам достаточно здоровый, а не такая тростинка, как Йохан. Протестовать решению Одноглазого смысла не было. Я прекрасно осознавал собственные умения и потому понимал, что являюсь далеко не лучшим вариантом для поединка один на один, но делать сейчас было просто нечего. Мы были на корабле, и единственное, куда я мог отступить, так это прыгнуть в воду и скорее всего захлебнуться там, ну или попасть в пасть одной из морских тварей. Иди снаряжайся, они скоро соберут арену и тебя позовут. Надеть мой нехитрый доспех при помощи Йохана было несложно, а потому я уже очень скоро оказался вновь на палубе, стараясь хоть немного размяться. Кто знает, какого воина поставит против меня пиратский капитан, и лучше быть готовым ко всему. Помимо разминки, я дополнительно занялся затачиванием своего фальшиона. Пусть я всегда старался держать все свое клинковое оружие в безупречном состоянии, но сейчас хотелось сделать настолько прекрасную заточку, чтобы можно было разрубить мелкое и легкое голубиное перо. Впрочем, как бы я ни старался подготовиться ко всему, но муравьиный король все же смог меня удивить. Нашей ареной стал наскоро собранный плот, созданный сразу из двух небольших корабельных шлюпок, между которыми были накинуты прибит большой деревянный щит из плохо обработанных досок. Нашу арену спускали на воду сразу несколько человек, старающихся сделать это насколько возможно аккуратнее. «Он издевается», — выдохнул я, обреченно смотря в глаза Агнара. «Нет, неужели ты думал, что кто-то отправится на вражеское судно или даже пришвартуется к берегу, чтобы прошел всего лишь один поединок? Тем более, что муравьиный король большую часть своей жизни проводит на борту своего корабля, так что сражаться придется практически на воде. Я же через секунду в воде окажусь. Придется не падать. Если ты погрузишься в воду, то это сразу засчитается твое поражение, и тогда погибнем не только мы, но и весь экипаж корабля. Пожалуй, в живых только гребцов оставит, ведь они важны для каждого судна. Пожалуй, Сигейское море есть единственное место, где простой гребец будет важнее купца или аристократа. Через время наш противник наконец-то оживился и, вытащив белую тряпицу, пригласил меня на эту самодельную арену. Мне, честно говоря, затея эта вовсе не нравилась, но пришлось продолжать действовать по уже сформированному плану. Я сел в шлюпку, после чего сидящий вместе со мной Агнар стал ускоренно грести веслами, приближая наше небольшое судно к арене. Как только мы пристали к ней бортом, то я стал аккуратно перебираться на платформу, надеясь, что лодка не перевернется и я не закончу свой жизненный путь в черной морской пучине. Успешно перебравшись на платформу, активно качающуюся на поднимающихся волнах, рассматривая лодку с оппонентом внутри, понимая, что ничего хорошего эта схватка для меня не принесет, человек в лодке был один и размерами он мало чем уступал тому же Гауху. Впрочем, доспех у него был своеобразный, чем-то напоминающие укороченные тигели до колен и усиленные нашитыми поверх металлическими пластинками на груди и животе. Весил он меньше моего панциря, но скинуть его, пожалуй, было нисколько не быстрее. Пусть воин и сидел в лодке спиной ко мне, но даже так мне удалось рассмотреть его оружие. Несмотря на свою внушительную комплекцию, он использовал один единственный абордажный тесак с полуторной заточкой. Таким легко можно было рубить как крепкие корабельные канаты, так и человеческую плоть, что сейчас и собирался делать этот моряк. На платформу он взобрался намного легче, вовсе не обращая внимания на собственный вес. Прекрасно ощущалось, что при постоянном покачивании он чувствовал себя куда увереннее меня, а потому проблем может доставить уйму. Вполне возможно, что он просто толкнет меня всей своей тушей, и я рухну в воду, поднимая бронированным телом тучу брызг. Здоровяк атаковал без сигнала, едва успев подняться на платформу. Попер он вперед незамысловато, прекрасно понимая свое преимущество в массе. Пират определенно собирался закончить схватку быстро, и на это у него было очень много шансов, поскольку я вовсе не чувствовал хоть какой-то твердости в ногах. Впрочем, биться придется в любом случае, и потому лучше пользоваться самой лучшей тактикой в нападении. Я сделал несколько широких шагов вперед, нанося удар сверху вниз, желая рассечь грудь пирата от левого плеча к правому боку. Впрочем, противник мой был делан далеко не пальцем, а потому без больших проблем отразил мой удар и сразу же пнув в грудь. Удар вышел увесистым и далеко не из самых приятных. Не успев увернуться, я отлетел на метр назад, успев обмакнуть шлем в воду. Моряк беззвучно расхохотался, потрясая своим тесаком, и медленно, величественно пошел вперед, не обращая внимания на поднявшиеся волны. Он хотел было побить мою голову ударом сверху. Я уже видел отлично заточенное острие его тесака, которая смотрела мне прямо между глаз. Живо представилось, как он одним ударом пробьет мне лицо, пробив мозг, и могилой для меня станет желудок местных плотоядных рыб, но с такой судьбой мириться не хотелось. В плот снизу резко ударила волна, значительно пошатнувшая платформу, и это дало мне несколько спасительных мгновений. Собравшись с мыслями, я со всей силы ударил пяткой сапога в колено пирата. На этот раз его широкая стойка никак ему не помогла. Здоровяк упал на свой немаленький зад, всплеснув руками. Он попытался было подняться, но к тому времени я успел оказаться в более привычном положении, стоя на двух ногах, и за секунду сократил разделяющее нас небольшое расстояние. Погода разбушевалась, и вскоре погода грозилась перейти в состояние шторма. Появившийся мелкий дождик, ускоренный сильнейшим ветром, наждачной бумагой стирал лицо, тогда как волны были готовы в кратчайшие сроки сбросить нас с платформы. Уже несколько раз меня подкидывало вверх, и только чудом я приземлялся на платформу. Не стоило даже думать о том, чтобы нанести удар, ведь даже опытный пират сейчас направлял свои силы на то, чтобы не упасть в воду, но все равно не отступал. В один момент я просто лег, вытянул из-за пазухи нож и принялся вонзать его вместе с фальшионом в щели между досок платформы. Удивительно, но моя устойчивость значительно выросла, и медленно я стал приближаться к пирату. Он же и сжался, впиваясь в доски пальцами рук. Свой тесак он уже успел где-то выронить, и потому ему оставалось надеяться только на силу своих пальцев. Между нами было всего лишь с пару десятков сантиметров, и я прыгнул вперед, предварительно сгруппировавшись. Платформа, подпрыгнувшая на очередной волне, придала мне ускорение, и я влетел в моряка. Мне удалось совершить всего лишь один удар, полоснув по пальцам здоровяка. Кровь брызнула, моментально смешиваясь с летящей с неба водой. Моряк растерянно посмотрел на меня, но жалости внутри меня не было, а потому я ударил еще раз, перерубая пальцы пирата. Новая мощная волна, сила которой была удивительно сильной, ударила снизу по платформе, оторвав от нее здоровяка, улетевшего в пенистую волну. Глава 20. Муравьиный король, эльфийский царь, безземельный король Фронтайна, император Дамскрана, загадочный неумирающий инквизитор. Кто еще есть в этой политической системе координат? Я с тобой уже куда более большой месяца, Агнар, но ни черта не понимаю, что вообще происходит. Может, прояснишь хоть немного, какие есть еще силы? Мы сидели с Одноглазым в одной из таверн столицы всей империи, распивая под приятный разговор уже третью кружку темного эля, который в местных заведениях был весьма недурственным. Сам Агнар после моей победы над воином Муравьиного короля считал меня, если не равным себе по статусу, то уж точно не как к юнцу, несмотря даже на то, что победа моя была исключительной удачей. Благо властитель пиратов вправду оказался человеком слова, а потому отпустил нас. Вполне возможно, что причиной тому был начавшийся сильнейший шторм, но я предпочитал не особо размышлять над этой темой, ведь главное было в том, что мы остались живыми. После таких смертельных приключений я уже считал себя расплатившимся за доброту одноглазого аристократа, оказанную мне еще во время пребывания в рабовладельческом городе. Потому мне сейчас было важно хоть немного разобраться в геополитической обстановке, сложившейся на этих землях. Лучшего варианта, чем образованный аристократ, успевший послужить у многих власть имущих, у меня просто не было, а потому пришлось разговаривать с одноглазым, продолжая при этом отыгрывать роль человека, потерявшего память. Сначала вытягивать информацию из Агнара пришлось чуть ли не щипцами, но затем, успев значительно захмелеть на темном эле, которым для нас проставился купец за спасение его корабля, аристократ стал значительно более разговорчивым, и спустя 4 часа беспрерывного пьянства у меня начала складываться относительно понятная карта этого мира. Как только мне удалось получить информацию, то я облегченно выдохнул, продолжая при этом корить себя за то, что не занялся получением такого рода информации значительно раньше. Согласно словам Агнара, планету свою они называли Гильхин, а континент, на котором мы сейчас были, звался Таннир. Этот самый Таннир, не считая раздробленной Дамскранской империи, делил 10 разношерстных государств, каждая из которых удерживала достаточно немаленькие территории. Большая часть земель Дамскранского государства была сосредоточена по берегам Сигейского моря, лишь в некоторых регионах уходя вглубь земель континента. На самом западе континента лежала так называемая Западная Лига, бывшая ничем иным, как у нее сразу 3 громадных герцогств – Руганьяр, Жикания и Тристил. Каждая из них обладала огромной автономией, пусть все де-юре подчинялись последнему. Фактически в Западной Лиге сейчас шла ожесточенная гражданская война, причиной для которой было неудовольствие аристократии Руганьяра и Жикании правлением герцога Тристил. Война шла уже десятилетия, и конца ей видно не было. То вверх брал герцог Тристилский, то восставшая многочисленная аристократия. К северу от Лиги находился большой полуостров Пёсья Пасть, которое давно удерживало теократическое государство Иверн. Оно было одной из немногих геополитических сил, которые не придерживались верованию в Белый двор, сохраняя приверженность своему старому богу, который, по словам иверанов, был куда древнее, чем этот мир и даже сам космос, окружающий планету. Агнар не знал тонкостей их верования, поскольку никогда не забирался на территорию этого государства. Единственное, что он был способен мне рассказать, так это то, что иверане молились при помощи жертвоприношений коров, которые, якобы, были проводниками к их богу. Еще севернее Иверина в низинах между гор постепенно развивался Каганат Беликер. Когда-то их предки были кочевниками, которые давным-давно проживали на неизвестных землях и прибыли в Таннир в стародавние времена. Их огромная кочевая орда была столь мощной, что им удавалось пробиваться через крепости и армии эльфов, которые на тот момент правили континентом. Они кочевали несколько лет, продолжая постоянно воевать и разрушать все, что им попадалось на глаза. Успокоились они только тогда, когда им удалось откочевать на территорию Северной Беликерской степи, где и принялись развиваться, постоянно воюя с Эльфийской империей на равных. Прошло много сотен лет, но беликеры так и не вышли за территории своей степи. Самым северным из государств континента была Республика Аршоу. Точнее, цельного государства как такового не было уже больше 90 лет, поскольку оно успело разрушиться после Северного потопа, распавшись на множество государств-кантонов, большая часть которых располагалась в горах Арш. Зажатая с севера Аршоу, с востока империи и с запада фронтиром, пыталось выжить королевство Виренмарк, достаточно большое и с сильной централизованной властью, которое было способно биться сразу на нескольких фронтах и удерживать попытки орков прорваться дальше в Таннир. Вся же юго-восточная человеческая часть Таннира была занята так называемой свободной территорией. Фактически, государства как такового там просто не было. Эта территория отличалась тем, что была разделена сотнями и сотнями разных правителей, не имеющих между собой полноценных границ. Бежали туда вообще все, вне зависимости от расы, социального положения и достатка. Существовали даже слухи о том, что где-то на свободной территории проживали племена полуэрков, но мало кто вообще хотел верить в подобную ересь. Фактически, это были разномастные группы, которые сейчас находились на переходном периоде между племенным строем и феодализмом. Их пытались завоевать многие, но не удавалось даже централизованной эльфийской империи. Получается, завтра мы дожидаемся эльфийских посланцев, которые передают нам расположение золота, и мы начинаем набирать людей в экспедицию. Все же, путь дальний и опасный, а потому нам бы хоть какой-то боевой слаженности добиться. Считаю, что пару месяцев потратить на тренировку будет никак не лишним. На кой нам какие-то прикопы с сундуками? Изумился на пьяную голову Агнар, мы же не в свободных землях живем. У нас уж давным-давно есть банки, и эльфы их услугами пользоваться не брезгуют. Уж кому-кому, а ростовщикам вообще без разницы, кто им деньги дают. Эльфы Латейна давно золотишко в банк положили, и мне стоит только прийти к ним с этой распиской, чтобы все монеты до единой получить. Одноглазый вытянул из-за пазухи небольшой конверт с красной печатью с оттиском какого-то кристалла, но сейчас мы туда не пойдем. Утро вечера мудренее, но сейчас нам есть еще чем заняться. Надо вернуть одному человечку должок. Агнар пьяно поднялся из-за стола, где мы только что сидели. Алгоколь уже несколько успел поразить его двигательные функции, отчего он коленями задел стол, обрушив деревянные кружки на пол, расплескавшие остатки своего содержимого. Владелец кабака недовольно посмотрел на нас, но так ничего сказать не решился. Впрочем, сомневаюсь, что Агнару было для него сейчас дело. Звать остальных, обеспокоился я, возвращая на пояс ремень с ножнами. Неа, вдвоем справимся. У Одноглазого настрой был удивительно боевитым. Этот аристократ вообще отличался особенной готовностью биться всегда и везде, но сейчас он определенно был готов сразиться в одиночку против целой армии. Нельзя сказать, что у него это определенно не получилось бы, учитывая его высокие боевые навыки и магическую силу, но вовсе мне сейчас не хотелось остаться без командира. Все же, мы не просто так смогли прибыть в столицу империи, потеряться тут можно было на раз-два. Из теплоты кабака мы вышли в ночную прохладу. Большая часть жителей уже попряталась по своим домам и смотрела седьмой сон, а потому на обычно полных людей улочках сейчас было пусто. Дамскрон вообще отличался очень плотной застройкой и достаточно большой высотностью зданий, как для средневекового города. Немалая часть здешних домов была четырехэтажной и часто увенчивалась дополнительной застройкой самодельных хижин на крышах. Впрочем, застройка такая несла громадное давление на коммуникации столицы. Водопровода здесь не было как понятия, а потому все нечистоты выливались ведрами из окна, превращая узкие мощенные улочки в вонючие болота. Запах от них был настолько нестерпимым, что сейчас я бы отдал вообще все, что у меня имеется, чтобы заполучить хороший противогаз. К сожалению, технологии местные до такого не дошли, а потому пришлось обзавестись широкополой кожаной шляпой, дабы не быть с ног до головы забрызганным нечистотами. Мы шагали по лабиринтам узких улочек, нисколько не сбиваясь с пути. Несмотря на приличное опьянение, Агран продолжал безошибочно выискивать дорогу. Мы то поднимались по узким ступеням, то спускались, вечно поворачивая в разных направлениях, из-за чего я через некоторое просто бросил попытки запомнить преодоленный нами маршрут. Постоянно к нам навстречу шли люди в длинных черных одеждах. Кто они такие, было совершенно непонятно, но при каждом появлении такой черной фигуры я держался одной рукой за рукоять кинжала, а второй за кошель. Пару раз нам пришлось пересечься со стражниками. Надо сказать, что свои профессиональные обязанности они выполняли из рук вон плохо. Пусть они и ходили с зажженными факелами по улицам, но за место копий в руках держали по бутылке браги, которые беспрерывно опустошали. Конечной точкой нашего путешествия оказался весьма примечательный трехэтажный дом, бывший на этой улице единственным источником шума. Оттуда слышались крики, звон посуды, стоны и ругань. В той части улицы, где был выстроен этот странный дом, было несколько компаний людей. Едва мы только принялись приближаться к этому дому, как из тени появилось сразу несколько девушек и женщин, окруживших нас. Такой неожиданной атаки я нисколько не ожидал и потому не сразу потянулся к мечу, просто изумляясь красоте прекрасных представительниц женского пола. Они были одеты весьма легко и откровенно, как для ночной прохлады. Их одежды были прекрасно подогнаны к их фигурам, отчего сложно было отвлечься от прелести девиц. Они что-то ворковали своими соловьиными голосами, полностью вводя в какое-то подобие транса. Моя рука чуть было не потянулась к кошельку, и я остановился только когда среди прелестных слов девиц пробился крепкий и твердый голос Агнара. «Девицы, я прекрасно понимаю, что вы хотите наших денег, но сначала нам нужно урегулировать один важный вопрос с вашим владельцем. Потом мы обязательно к вам наведаемся, красавицы». Девушки что-то прочирикали, после чего растворились в здании, позволяя мне рассмотреть место, где мы оказались. Надо сказать, что это был первый раз моего посещения борделя, прямо-таки форменного публичного дома. Стоны и милые разговоры доносились просто со всех сторон, а амбре этого места был сложно передаваемым, но очень и очень пьянящим. Я стоял по центру большого помещения словно пыльным мешком огретый и никак не мог сориентироваться в гуще происходящего вокруг меня возврата. Одноглазый наоборот продолжал источать уверенность и прошел прямиком в сторону лестницы, сразу же принявшись подниматься на третий этаж. Немногочисленные охранники просто смотрели на этого вооруженного аристократа и продолжали недвижимо стоять на своих местах. Складывалось ощущение, что он был здесь далеко не в первый раз, а потому никто из служащих здесь не собирался препятствовать его действиям. Большая часть третьего этажа этого дома была разделена на множество отдельных комнат, среди которых выделялась одна, имеющая вход в виде больших резных дверей из массива дорогущего красного дерева. Она определенно была не для рядовых сотрудников или сотрудниц этого прекраснейшего заведения. Около двустворчатых дверей стояло два привратника. В отличие от других охранников, которые все больше были одеты в обычную повседневную одежду и вооружены деревянными дубинками, эти бойцы были снаряжены в полноценный боевой доспех, состоящий из стального шлема цервильера, латной кирасы и кольчуги, а за место дубинок, у них на поясах были тяжелые тесаки, способные не то что выгонять пьяниц и наплательщиков из заведения, а натурально кромсать их на кровавые куски. «Кто так?» – начал было задавать вопрос один из привратников, но практически сразу замолчал. Это заставляло меня еще больше задумываться. Никто из моих новоиспеченных товарищей даже близко не упоминал о том, что последний из Виверхайн был связан с проституцией. Возможно, он был очень близко знаком с владельцем этого заведения, поскольку никак иначе я просто не мог объяснить такое уважение к нему. Привратники расступились, пропуская нас в еще одну комнату, бывшую чем-то на вроде приемной, поскольку здесь был расположен небольшой столик и несколько удобных кресел. Приказав мне оставаться в комнате, Агнар прошел через следующую дверь и моментально закрыв ее за спиной. Вот только долго оставаться одному мне не приходилось. Очень скоро в приемную заглянула миловидная девушка. Заметив меня, она обворожительно улыбнулась и тут же насильно запихнула в помещение девчушку лет 13 от силы, оставив меня сидеть за столом в полнейшем ступоре. Девчушка же, не поднимая ко мне лица, прошла к столу и села напротив. Одета она была, мягко говоря, неподобающе для своего возраста. Несмотря на тот факт, что тело ее понемногу стало развиваться, смотреть на девчушку я просто не мог, даже учитывая тот факт, что все тело ее было закрыто одеждой. Причиной тому был материал, из которого была сделана одежда. Это был полупрозрачный ситец, который в свете свечей нисколько не закрывал тела. «Вы прислужник господина Виверхайна?» — наконец спросила меня девочка тонким голоском. «Нет, я его соратник. Понятия не имею, зачем мы сюда прибыли, но мне ничего не остается, кроме как дожидаться его. Полагаю, что вас сюда послали, чтобы я не скучал в одиночку. Уверяю вас в том, что в этом нет никакой необходимости. Это часть моего обучения, господин. Мне предназначено скрашивать жизнь каждого, кто готов обратиться в этот дом», — смиренно ответила мне девчушка. «Вы совсем не понимаете, почему ваш соратник прибыл сюда?» «Совсем. У меня есть проблема в том, что я не так давно потерял память и практически ничего не помню. Если вы знаете хоть что-то о происходящем, то с удовольствием бы вас выслушал. Дело в том, что этим домом управляет старый знакомый господина Агнара». Девочка нагнулась к столу и зашептала: «Мне не разрешено рассказывать об этом нашим гостям, но между господином Агнаром и нашим управляющим Лукасом произошел конфликт. Я не знаю об этом ничего конкретного, но насколько мне известно, то господин Агнар оказался очень зол на господина Лукаса. Возможно, что дело заключается в деньгах. Об этом шепчутся множество дев нашего дома. Как только господин Лукас узнал о вашем прибытии в город, то был очень нервным. Весь наш дом надеется на их примирение, ведь господин Виверхайн известен своим крутым нравом и обладает магией. Он очень опасен, и мы не хотели бы с ним быть в конфликте. Как говорят старшие девы, это чревато большими проблемами». В следующее мгновение дверь, которая только недавно была открыта Агнаром, разлетелась в крупную щепу. Сам не понимая происходящего, Я моментально прикрыла девчушку своим телом, прыжком сбивая ее с кресла. Через секунду из двери вылетело тело, ударившееся о противоположную стену. Из его груди торчала рукоять глубоко вогнанного внутрь кинжала. Я ошарашенно смотрел на тело, продолжая закрывать собой напуганную девочку. «Валим их всех!» – заорал вышедший из комнаты Лукаса Агнар, деловито потирая ладони. Глава 21. У привратников не было даже малейшей возможности выжить. Я не успел даже подняться на ноги, когда голова одного из них уже слетела с плеч и покатилась по дорогому паркету борделя. Второго он убил быстрым, выверенным, четким ударом прямиком в горло. Охранник упал на пол, зажимая широкую рану ладонями. Получалось у него это очень плохо, и меж его пальцев обильно текла рубиновая кровь. «Оставайся здесь», — приказал я девочке. Маленькая служительница этого дома разврата моментально забилась в угол, закрывая креслом словно щитом. Я же поднялся на ноги и рванулся за Агнаром, на ходу вынимая свой фальшион. Одноглазого аристократа обуяла ярость, и он нападал на каждого, кто решался взяться за оружие. Услышав шум сверху, быстро стали подниматься охранники, которых в одно мгновение раскидывал по сторонам мой командир. Мне же пришлось схлестнуться с мужчиной, выбежавшим из одной из комнат третьего этажа, в чем мать родила, но с мечом в руках. Уж не знаю, почему он решил, что я желаю ему смерти, но он ринулся на меня в атаку. Не представляю, кем он был в своей жизни, но бился он с мечом очень и очень неплохо. Мой уровень тоже был достаточно высоким, а потому схватка не закончилась моментально. Мы обменивались ударами, принимая их на свои клинки, совсем на заботясь о сколах на стали. Впрочем, такое фехтование не приносило хоть каких-то плодов, и схватка должна была тянуться очень долго, если бы я не решился воспользоваться окружающим нас интерьером. Между одиночных комнат стояли небольшими столики, на которых возвышались вазы с цветами внутри. Одну из таких ваз я и схватил, огрев ею своего противника по голове. Фарфор со звоном рассыпался о его черепушку на мириады осколков, и мой голый противник осел на пол. Я устремился за Агнаром, продолжавшим учинять беспорядки в публичном доме. Радовало, что убивал он только охранников, оставляя в живых всех жриц любви и клиентов борделя. Паника от этого одноглазого демона поднялась неописуемая. Люди, охваченные паникой, устремились к единственному выходу, превращаясь в неконтролируемую толпу. Даже охранники, понимая тщетность сопротивления, отталкивали женщин и мужчин, убегая от кровавой бани, учиненной Агнаром Виверхейном. Сам же одноглазый, удовлетворившись количеством пролитой крови, не стал дожидаться, пока рассеется толпа у единственного входа, и схватился за какой-то обитый табурет, который запульнул в одно из окон первого этажа. Витраж разлетелся на осколки, и Агнар с разбегу сиганул в открывшийся проход. Мне пришлось повторить его маневр, и теперь мы оба побежали по узким городским улочкам. Одноглазый после множества убийств даже не запыхался и хохотал, быстро перебирая ногами. А я говорил ему, что обманывать меня не стоит. Смеялся Агнар, совершая очередной поворот так лихо, что мне едва удавалось поспевать за ним. Он не верил мне, и вот что из этого вышло. Я был в шоке. Пусть свою способность убивать с особенной жестокостью Агнар никогда особенно не скрывал, но, чтобы атаковать так в открытую и в таком людном месте. Ладно то, что он успел порубить с десяток охранников, наведя панику внутри борделя, и непонятно сколько еще людей от этой паники отдали белому двору души, но сделал он это в толпе. Сия ситуация разительно отличалась от резни в гномьем лагере. Тогда в живых никого не осталось, и потому можно было не беспокоиться о последующем преследовании со стороны закона, а вот здесь было столько свидетелей, что нас отыщут просто в момент. Тем более, что все они были людьми, и никто такого решения не поддержит. А что мы делать теперь будем? Там же свидетелей просто уйма. Прокричал я, стараясь удерживать при беге ровное дыхание. Ты за это не боись, парниша. Все у нас будет отлично. В таверну, где мы расположились, вернуться удалось легко. Похоже, что все отряды стражников устремились в сторону разгромленного публичного дома, а потому прибыть удалось незамеченными. Только дремлющий на стуле тавернщик слегка приоткрыл глаза, увидев наше появление, после чего вновь погрузился в сон. Я же вошел в свою комнату и рухнул на кровать, не снимая сапог. Хотелось бы просто уснуть, но я раздумывал о том, что соратники мои своими поступками могут привести меня к могиле. Не знаю, зачем Агнар потащил меня с собой, но определенно стало понятно, что его крутой характер совершенно точно не раз приведет меня к очень сложному столкновению, и на следующий раз стоит быть к этому готовым. Утром разбудил меня Агнар. Удивительно, но на его лице не осталось ни одного следа вчерашней пьянки. Он просто стоял, подпирая плечом косяк двери и активно хрустел большим красным яблоком. Даже у меня, несмотря на небольшой возраст, голова серьезно так ныла и была будто вылита из чугуна, а этот аристократ был чище стекла. «Чего спишь? По делам надо, а он дрыхнет как сурок. И куда мы?» Сразу задал я вопрос, вливая в себя стакан, стоящий рядом с моей кроватью. «Вчера мы уж очень сильно пошумели. Не лучше ли нам просто так отсидеться?» «Пошумели немного и что с того?» Не понял моего вопроса командир. «Для всех это лишь небольшие разборки. На этот лакомый кусочек приличное количество хозяев найдется, так что за бордель можешь не беспокоиться. Тем более, что есть у меня один такой на уме. До сих пор не понимаю, зачем мы туда вообще сунулись», — признался я, цепляя ремень с клинками на пояс. «Народ напугали, охрану порубили. Акция устрашения, что у тебя вообще общего с тем Лукасом? А ты откуда знаешь, как владельца борделя звали?» — заинтересовался Агнар, завершая свою яблочную трапезу. «Птичка одна напела, молодая слишком для певчего дела, но напеть успела. Ее чуть щепой не посекло от двери, которую ты там разнес. Такие птичка в ходу», — ухмыльнулся одноглазый. «В бордель мы не просто так наведались. Лукас этот меня обмануть рискнул. Думал, видимо, что не достану я его в таком случае. Мадишь считать, что бордель этот мы в складчину создавали, и из средств моих здесь ровно половина будет. Лукас мне, перед тем как я на юг отправился, обещал, что долю мою отсылать будет, но слова своего не сдержал. Думал он, видимо, что порубит меня на юге там, но ошибся он и поплатился за это. Главное, что расписка теперь у меня, а значит и все права на бордель тоже. Так что, приди к нам, стражники, то скажу я им, что просто вычищал неправомерных захватчиков. Все в рамках закона, юнец. Я думал, что ты во фронтир собрался, а не домами публичными заведовать. Какие-то уж очень у тебя несовместимые замашки, безземельный король. Сразу видно, что нет в тебе управленческой мысли, парниша. Нельзя же мне вечно на эльфийской казне жить. Они золото мне исключительно на экспедицию выделяют, и не сказал бы я, что потом отчет по золоту потраченному не потребуют. Так что нужен мне дополнительный источник монет, а монет этих в борделях множество водится. Тем более, что этот публичный дом далеко не из самых худших. Агнар моментально изменился в лице и посуровил. «Пошли давай, дел сейчас не в проворот». Мы вышли из таверны. Мне не удалось перехватить даже куска хлеба, из-за чего живот активно требовал пищи, но Агнар уперто пер вперед, а отдаляться от него было попросту опасно, ведь в немаленьком Дамскроне потеряться легче легкого. Из прибрежного района для относительно среднего класса мы прошли в куда более дорогой район города, где легко можно было встретить людей в цветастых одеждах, среди которых преобладал пурпурный цвет, бывший цветом правительствующей династии. Выбор такого цвета был вовсе не удивителен, ведь даже за грамм подобного красителя требовалось приличное количество дорогостоящего красителя, производимого из редких моллюсков Сигейского моря. Даже аметисты среди жителей столицы ценился в разы больше, чем любой драгоценный камень, пусть редкость их была значительно меньше. Среди жителей этого района два воина в не самых аккуратных и дорогих одеждах выглядели как прыщи на одном мягком месте, но сейчас это нас волновало весьма посредственно, тем более что собирались мы не на бал, а в куда более приземленное место. Это был банк, и принадлежал он определенно не людям. Банк располагался в отдельном здании из дорого обожженного красного кирпича. Над входом висела громадная деревянная резная выписка, рассказывающая прохожим о том, что в этом здании располагается столичный обсидиановый банк. Входом в этот самый банк служили широкие резные двери, высотой не меньше двух человеческих ростов взрослых мужчин. Охраной для входа служило четверо привратников, похожих друг на друга, словно они были близнецами. Впрочем, единственной определительной чертой этих приземистых воинов были только шикарные и ухоженные бороды, украшенные отлично выполненными золотыми кольцами. С ног до головы воины были закованы в латные доспехи, в которых сложно было отыскать хоть одну щелочку или недостаток, в который можно было бы просунуть тонкий четырехгранный кинжал. Шлемы их больше напоминали стальные коробки с тонкими прорезями для глаз, и даже бармица у них состояла из тонких шестиугольных стальных пластинок, скрепленных между собой клепанными кольцами. Телеса дворфийских воинов закрывали толстые двухрядные кольчуги из вороненных колец, поверх которых надевались сплошные вороненные кирасы, дополненные крупными наплечниками и кольчужно-пластинчатыми юбками, закрывающими их ноги до самых колен, закрытыми наколенниками. В руках в латных рукавицах воины держали оружие, которое отдаленно напоминали лютеранские молоты, но с куда более толстыми древками и за место загнута крюка имели кайло. Такое оружие было просто отличным не только для борьбы с обычной пехотой, но и чтобы вскрывать другие консервные банки на ножках. Воины, больше напоминающие стоящие танки, моментально повернули на нас головы. Каждое их движение сопровождалось скрежетом металла, и оттого мне вовсе не хотелось бы вступать с ними в бой без противотанкового оружия. Складывалось ощущение, что даже пущенный из баллисты снаряд просто отскочит от их доспеха, не нанеся малейшего вреда. Мы спокойно вошли внутрь, сразу же оказавшись в большом помещении, наполненном множеством людей, разделенных на несколько очередей, тянущихся к десятку зарешоченных окошек в стенах. Практически все помещение было отделано белым мрамором, а абсолютно вся мебель из мореного дуба. Даже решетки для банковских окошек были сделаны из причудливо свернутой арматуры, сделанной далеко не из простого железа. Наверняка это была куда более редкая и дорогостоящая платина, ведь обработка такого металла требовала не сильно большей температуры по сравнению с железом. Сами банковские работники были обвешаны золотыми украшениями так плотно, что под ними сложно было разглядеть обычные одежды. Банк словно специально вываливал наружу все свое богатство, чтобы уверить своих клиентов в благополучии и будущей сохранности их средств. Хотя, судя по их тяжело бронированной охране, можно было легко в это поверить. Агнар не стал вставать в одну из четырех очередей и даже не предпочел присесть в одно из множества мягких кресел для ожидания. Одноглазый сразу же принялся подниматься на второй этаж. Стоящие тут и там одоспешенные охранники даже не повели глазом, спокойно пропуская меня вместе с аристократом. На втором этаже здания очередей не было и разделена она была на несколько отдельных кабинетов, подле каждого из которых висела золото табличка с вытравленными номерами кабинетов и заседающих внутри них специалистов. Одноглазый сразу нашел нужную комнату и без стука вошел внутрь, кивком головы приглашая меня последовать за ним. Внутри кабинета заседал один единственный дварф, седой настолько, будто волосы его состояли из отлично очищенного от шлака серебра. Одет он был по самому последнему слову моды человечества, только адаптированную под его необычную для человека фигуру. На шее он таскал толстую золотую цепь, каждое звено которой было украшено двумя крупными перламутровыми жемчужинами. Сама одежда его была красной, выполненная из исключительной дороговизны тканей, определенно недоступных даже некоторым представителям аристократического сословия. «Здравствуй, Грум!» – радостно поприветствовал хозяина роскошного кабинета Агнар. При виде гостей дварф встал из-за своего дорого стола, столешница которой была украшена вмонтированными в расщелины дерева золотыми нитями. Он нагладил свои одежды, после чего попеременно поздоровался со мной и аристократом. «И ты не болей, Агнар, не ожидал тебя увидеть столь скоро. Ты всего 2 года как на юг отправился, а уже в столицу вернулся. Не понравился гостеприимный пиратский берег, край вполне себе приятный. Можно спокойно прилечь на песчаном бережку и подставить свое тело яркому южному солнцу, попивая дороги вино и покрытые сахаром фрукты. Не нужно вечно кутаться в плащ после малейшего дуновения ветерка и пить здешний эль. Мечта, а не жизнь. Настоящий рай, если есть деньги и сила в руках. А чего тогда вернулся? Наклюнулась работенка куда более оплачиваемая и на земле моих предков. Считай, что не только заработаю, но еще и на могилы моих предков наведаться смогу. Неужели во фронтир собрался? Удивленно поднял седую бровь Грум. Хочешь стать одним из тех полководцев, что претендуют на наследие павшего королевства? У меня прав на трон Фронтайна куда больше, чем у них всех вместе взятых. Ты точно пришел ко мне не для того, чтобы похвастаться своими притязаниями на трон давно рухнувшего королевства. Дварф заглянул на страницы своей книги, лежащие у него на столе. В моем банке ты счет не открывал. Насколько мне известно, все свои денежные запасы ты вложил в публичный дом. Кстати, как там поживает Лукас? Вопрос явно был с подковыркой. Дварф определенно знал о судьбе Лукаса и о том, что произошло в борделе. Вот только было совсем непонятно, насколько глубоки знания хозяина банка о произошедшем. Понятия не имею, Грум. Что же до денег, мой седовласый друг, то стоит тебе свои записи проверить еще раз. Кажется мне, что на мое имя в банке твоем должно лежать никак не меньше 3000 золотых крон. Уверен? Сощурился низкорослый банкир. Конечно, это, Так скажем, задаток за мою будущую работу. Тяжелая работа тебе предстоит. Если ты так уверен, то я, конечно, посмотрю». Дварф уселся обратно за свой стол, нацепил на нос очки в золотой оправе и принялся листать тяжелую книгу, пристально всматриваясь в выведенные на ней строчки. Читал он очень долго, из-за чего я уже принялся читать, но дварф в удивлении поднял брови. «Действительно, целых 3500 крон. Деньги на хранение поступили 3 дня назад, и комиссия за хранение уплачена». Дварф оторвал взгляд от своего талмуда. «Ты готов забрать деньги прямо сегодня?» Несколько мгновений Гарум подумал, после чего вздохнул. «Конечно, ты готов. Иначе бы не стал просто так навещать старого знакомого. Советую тебе отыскать кучера, поскольку мешков там будет немало. Хотя ладно, Агнар, по старой дружбе мои парни помогут тебе мешки перенести и перевезти куда пожелаешь. Не сказать, чтобы монеты весили уж очень много. Одна золото крона имела общий вес примерно в 3 грамма и 3500 монет весили примерно 10,5 килограмм. Проблема была просто в объеме. Монеты были сложены в небольшие мешки по 300 монет, и таких мешков было 12. Каждый мешок был украшен печатью банка, выглядящей как кристалл, обвитый несколькими лозами. Со всем этим богатством мы и отправились обратно в таверну. Глава 22. Надо сказать, что деятельность по сбору рекрутов для своей армии Агнар развернул феерическую. Никогда я еще не видел столь придирчивого командира, для которого главным было построение железобетонной дисциплины, которая даст даже римским легионам огромную фору. К последней виверне стягивалось много псов войны, что было совсем неудивительно, поскольку имя его гремело по всему континенту. Наследник рода Виверхайн обладал удивительным авторитетом и военным опытом, добытым далеко не за просто так. Он успел повоевать на севере с белыми орками, на юге с пиратскими капитанами, на западе вмешивался в войну 3 герцогов, а на востоке самолично командовал фортом, героически отражающим одно из крупнейших нападений орочьих племен на территории империи. Вот только принимал он далеко не всех. Дай белый двор, чтобы проходил 1 из 10, а то и из 15 кандидатов. Самой частой причиной отказа во вступлении в экспедиционную армию была любовь к алкоголю. Да-да, разбавленное вино или пиво были фактически главенствующими напитками для всего населения континента, поскольку доступ к чистой пресной воде был далеко не у всех, а идею о обязательной необходимости кипячения воды только-только начали распространять алхимики, и для закрепления этой мысли было еще очень долго. Но любовь к пьянству могла моментально разрушить любую возможность к удачному исходу всей экспедиции. Каждому будущему рекруту должно было быть совершенно ясно, что фронтир есть самая опасная территория, которая вообще есть на всем континенте. Если в любом другом регионе стоило бояться только эльфийских повстанцев и редких тварей, которые отважатся нападать на целую армию, то во фронтире стоило бояться просто всего и везде, из-за чего любое проявление безалаберности может стоить жизни 1500 человек. Также многие, едва завидев Гауха, сразу же отказывались от своих намерений заработать в очередной экспедиции. Все же, многим было невдомек, почему это наследник государства, которое разрушили орки, якшается с этим самым орком. Многие даже пытались вызывать Гауха на дуэль. Многие наемники представляли, что орки не так страшны в битве, поскольку никогда с ними не сталкивались, а если в бою встречались, то имели в бою численное или технологическое превосходство над черными племенами. Этот же случай был кардинально другим. Этого поседевшего орка совершенно точно нельзя было назвать варваром, которому только и хотелось проливать кровь. Он был образованным, снаряженным и обученным бою воином, прошедшим вместе с Агнаром далеко не одну войну и готовым ответить на любой вызов, которые следовали от множества наглых наемников. Надо сказать, что очередь на сражение с Гаухом вышла воистину громадной, мало уступающей очереди при выходе очередного яблока. На первый же свой бой Гаух вышел с оголенным торсом. Он специально скидывал с себя свой полулатный доспех, чтобы хоть немного уравнять шансы противника на победу. Первым против черного орка не побоялся выйти здоровяк в толстой кольчуге, вооруженный длинным бородевидным топором, отдаленно смахивающим на отечественный бердыш. Этот наемник определенно чувствовал себя победителем в будущей схватке, но орк не собирался отступать и лишь хотел показать красивый бой. Гонгом для их поступил удар по круглому металлическому щиту, после чего схватка началась. Здоровяк-наемник рванулся вперед, замахиваясь на ходу мечом, и голова его покатилась по песчаному полу двора, обильно окрашивая все вокруг в красный. Всего лишь один быстрый удар черного орка лишил наемника жизни. Тесак Гауха непринужденно разрезал шею воина и перерубил позвонки крепкой шеи. Для этого ему понадобилось всего лишь мгновение. Многие зрители едва успели моргнуть, как сражение закончилось. На двор взятого в аренду поместья опустилась непроницаемая тишина. Все ожидали захватывающего зрелища, а получили форменное уничтожение. Орк же злостно ухмыльнулся, обнажая острые клыки на нижней челюсти. С его двуручного тесака медленно капала кровь, разбивающиеся о желтые песчинки двора, привезенные прямиком с далекого речного побережья. «У кого-то есть еще вопросы к моему другу?» — рявкнул Агнар настолько яростно, что я едва по-солдатски не вытянулся в струнку. «Если вы боитесь воевать в одном строю с этим великим воином, то выметайтесь из этого имения так, чтобы я никогда вас больше не видел». Очередь желающих биться с Гаухом моментально рассосалась. Никто больше не хотел испытывать собственные силы в сражении со странным и страшным орком. Сейчас они явно прониклись боевым мастерством черного орка, совершенно точно способного порубить большую часть из них на мелкие кусочки. К концу дня из многих сотен человек, прибывших в арендованное поместье, было сформировано 3 роты серьезных бойцов. Правда, большая часть из них была вооружена откровенно плохо. Многие не имели ни то, что полноценного доспеха, а даже маломальски серьезного шлема. Большая часть наемников для будущей экспедиции вовсе была набрана из крестьян и горожан столицы государства. Пусть у них не было достаточного уровня боевого опыта и военных навыков, но по совокупности остальных навыков они в достаточной степени подходили для последующего сложного предприятия. Однако же, 3 рот пехотинцев было откровенно недостаточно для разведки с боем на фронтире, где из-под каждого куста могло вылезти по племени чернокожих, а потому было важно набрать еще больше войск, которым предстояло провести еще и боевое сложивание. Через время мы смогли отыскать работу для целой наемнической компании, которой, к моему огромному удивлению, в окрестностях столицы были великое множество. Казалось бы, мы были подле стен Дамскрана, великолепнейшего из городов всей империи, но, де-факто, средневековый хаос начинался едва лишь обрывались коридоры императорского двора. К нам в большое имение, арендованное вместе с соседними деревнями для расквартирования целой наемнической армии, прибыл один из помощников столичного бургомистра. Это был молодой парнишка, происходивший, скорее всего, из одного из важных столичных родов. Он прибыл к нам в одиночку на высокой тонконогой лошадке, которая казалась уж очень маленькой на фоне боевых коней, которых закупил Агнар для снаряжения собственной кавалерии. Помощник определенно точно боялся, поскольку не решался убирать ладони с рукояти собственного короткого меча, больше похожего на стальную зубочистку, чем на оружие, способное нанести хоть какой-то урон человеческой плоти. Помощник бургомистра слез со спины своей лошадки, после чего подошел ко мне. Уж не знаю, чем был обусловлен его выбор, но я принял его с улыбкой, продолжая полировать какой-то ветошью свой фальшион. «Где господин Агнар Виверхайн?» — спросил меня помощник бургомистра, пытаясь горделиво поднимать вверх свой подбородок. «Можешь рассказать мне, а уж я передам всю информацию командиру. Только рассказывай в подробностях, чтобы я ничего не упустил. Я должен передать всю информацию лично Агнару Виверхайну», — запротестовал помощник, продолжавший горделиво поднимать свой острый подбородок. «Мой командир сейчас проводит боевое сложивание своей конницы. Можешь считать, что я нахожусь в ранге его личного помощника. Так что давай выкладывай. Бургомистр Дамскрана призывает Агнара Виверхайна и его армию на помощь. Эльфийские повстанцы захватили замок Либан. Они атаковали прошлой ночью и смогли взять укрепления. Их не меньше 50, и они готовы сражаться до последнего. Лорд Либан был повешен над воротами собственного замка. Бургомистр обещает 300 крон Агнару Виверхайну за помощь в решении этой проблемы. Неужто больше нет других сил, чтобы справиться с этой проблемой?» Помощник бургомистра смерил меня презрительным взглядом, вздохнул, но все же согласился ответить. «Сейчас ваше войско единственное свободное вблизи столицы, и вашу армию рекомендовал лично глава Срединного банка Длани Гарум. Бургомистр надеется, что вы сможете справиться с этой задачей в короткие сроки. Замок Лабан расположен на одном из торговых путей, и вставшие там повстанцы сильно мешают торговле. 500 монет, и все войско выдвинется через 2 часа. Объявил я собственное предложение, прекрасно понимая, что столичный бургомистр вполне может предложить куда более щедрую награду. Я не могу пойти на такое повышение услуг. Ваше войско еще ни разу не было испытано в бою, чтобы Дамскрон платил вам столь большую сумму. Замотал головой прислужник, хотя в голосе его отчетливо чувствовалась плохо скрываемая неуверенность. Тогда прямо сейчас парочка наших бойцов отправится на столичные рынки распространять слухи о неспособности бургомистра удерживать окрестные замки. Можешь себе представить, какая начнется паника, когда люди узнают о том, что эльфийские повстанцы подобрались вплотную к столице. Ухмыльнулся я, ногтем проверяя степень заточки своего меча. 450 монет и не монетой больше, разочарованно произнес прислужник. Значит, 475 и мы договорились. Протянул я руку помощнику бургомистра. Молодой городской служащий лишь брезгливо кивнул, кинул мне перетянутый атласной лентой свиток, после чего повернулся, взмахнув плащом и отправился обратно в сторону города. Я же деловито развернул полученный свиток, отлепив от пергамента печати с сургуча и вчитываясь в аккуратно выведенные там строчки. По сути своей это был настоящий контракт с обязательством выплаты гарантированной награды за выполнение работы. Причем, сумма в контракте оговорена и исписана не была. Фактически, все сводилось к устной договоренности и честности сторон. Оставалось надеяться на тот факт, что обе стороны будут достаточно честными, чтобы не пойти на обман. «Что ты там читаешь?» Ко мне подскочил Агнар. Пусть на его лице и была видна усталость, а конь под его седалищем обильно потел, но лицо одноглазого растянулось в улыбке. Казалось, что для него было счастьем не самолично сражаться на поле боя, а командовать куда более боеспособным и многочисленным отрядом. Командир спрыгнул со спины своего скакуна и сразу же забрал у меня свиток. «Либан, эльфы, что-то тут неладное», — посуровил во взгляде Агнар. «Почему, барона Либана хлебом не корми, но дай повоевать. Он в седле и с мечом в руках больше времени провел, чем в сонном царстве. У него даже сыновья на поле боя с 10 лет и в замке воины профессиональные. Уж поверь мне, я видел, как бойцы его роты на фиговом поле в свободных землях 5 часов 3 сотни лучших конников беликерцев. Если бы он тогда не удержал свой холм, то мы проиграли бы и оставили на поле боя 1000-1500 воинов. Ему в том бою ногу порубили и ампутировать ее пришлось. Любой другой после этого бы в своем имении оставался век доживать. А этот старый вояка себе протез приделал и в седле еще лучше сражаться стал. У него, пес бы его побрал, в доме 2 сотни трофейных мечей по стенам развешаны. Можешь ты представить, чтобы его замок какие-то грязные эльфы взяли? Думаешь, эльфам кто-то помог? Но кто тогда? Эльфийский царь? Не вижу других вариантов. Вокруг столицы точно нет крупных партизанских отрядов эльфов. Их тут такой лютой ненавистью постоянно выжигают, что их даже к столице на дневной конный переход бы не подпустили. Зачем им это? Они послали нас с миссией, чтобы мы добыли для них какие-то древние соглашения между людьми и эльфами, но затем эльфийский царь помогает захватывать замок в окрестностях столицы. Для чего? Чтобы замок вместе с захватчиками сравняли до состояния руин? Конечно, это еще больше распалит эльфов, но сомневаюсь, что им нужно еще больше мотивации для ненависти к людям. Лири может вести сложнейшую политическую игру. Все же, он единственный легитимный эльфийский царь на территории всего континента и ему приходится постоянно крутиться, дабы выжить. Агнар задумался, почесывая свою бородку, хотя это может быть отвлекающий маневр, но сейчас нам до этого не должно быть дела. Есть контракт и нужно его выполнить. Войско выдвинулось со своих позиций моментально. Пусть вчерашние крестьяне еще не привыкли к сложностям и лишениям армейской службы, но Агнар обладал удивительной способностью к моментальному насаживанию стальной дисциплины внутри рядов своего воинства. В войске последней виверны было всего лишь 3 сотни человек, большая часть из которых представляла из себя пехотинцев, а потому вместе с обозом армия растянулась на добрых 3 километра. Все могло быть гораздо хуже, если бы мы шагали по узкой тропинке, где могли разойтись всего пара человек, а сейчас мы могли радоваться тому, что путешествует по одной из немногих имперских дорог, уложенных большими округлыми булыжниками. Пройти за сутки нам пришлось не меньше 20 километров. Казалось бы, расстояние очень небольшое как для здорового мужчины, который такой путь спокойно мог преодолеть часа этак за 4, особенно при этом не торопясь, но передвижение пусть и небольшой, но все же армии было совсем иным процессом. Будь мы на конях и без обоза, то переход занял бы не больше пары часов, но скорость отряда рассчитывал из личной скорости самого медленного его члена. Вот этим самым членом был обоз, полный провианта, боеприпасов для стрелков, медицины и всего того военного скарба, который был необходим для жизни целой армии. Казалось бы, зачем брать большой обоз, если было необходимо взять всего одну крепость, занятую не таким уж и большим количеством воинов, но Агнар хотел подготовиться к любому развитию ситуации. К замку мы подобрались к самому вечеру, и надо было сказать, что эльфы определенно не теряли даром времени. Они приготовились с тяжелого сражения, пользуясь даже ударами по человеческой психике. Перед самим замком было вкопано несколько десятков кольев, каждая из которых была увенчана человеческими головами. Они уже начали гнить на солнышке, облепленные множеством мелких черных мушек, распространяя противный сладковатый аромат. Причем, головы некогда принадлежали далеко не только взрослым боеспособным мужчинам, но женщинам, старикам и детям. Впереди всех была выставлена именно детская голова, пика которой стояла обособленно от остальных. Голова некогда принадлежала маленькой девочке с красивейшими золотистыми волосами, от которых сейчас остались только грязные спутанные колтуны. На лбу девочки были вырезаны 10 разноразмерных крестов, расположенных кругом. Определенно они обозначали 10 богов Белого двора. Пусть среди них и нашлось место одному эльфийскому богу, но обладатели бугристых ушей чаще всего не принимали этой религии, оставаясь верными своим древним эльфийским богам, тогда как люди, дварфы и гномы спокойно приняли объединяющую религию, позволяющую хоть немного улучшить и так сложные взаимоотношения между расами. Хозяин крепости до сих продолжал висеть в петле над воротами собственного замка. Он был полностью раздет, а над его телом очень долго измывались самыми гнусными способами. Самый легкий испыток был прижигание раскаленными клинками всех его конечностей. Присмотревшись, я понял, что петля сделана не из веревки, а из кишок самого барона. Оставалось только надеяться, что он умер в бою, забрав с собой как можно больше эльфов и отомстив за свою семью, тоже проживающую внутри замка. «Мы убьем каждого, уничтожим всех до последнего», – прошептал я, чувствуя закипающую внутри себя кровь. Глава 23. На туполобый штурм Агранетти не решился, хотя многие из солдат пылали священной ненавистью и желанием убить каждого бугролхова, который засел за каменными стенами. Даже Гаух, который в любой другой ситуации был вечно спокойным, сейчас желал самолично пойти первым в атаку. Вот только одноглазый Виверхайн был слишком прожженным воякой, и орочья ярость не влияла на хладнокровность командира. Агран прекрасно понимал, что штурм принесет слишком серьезные потери, которых хотелось бы избежать всеми силами, а потому нужно было показывать всю свою осторожность, чтобы остаться целыми даже в такой тяжелой ситуации. Эльфы из крепости выходить тоже не собирались. Барон Либан, несмотря на близость своего замка к имперской столице, всегда готов был к бою, а потому в подземных амбарах копил огромное количество провианта, а глубокий колодец содержались в идеальном состоянии. Так что бежать эльфам из укрепленного замка смысла просто не было. Желая они просто поубивать людей, то моментально бы скрылись из замка, не дожидаясь подхода людских сил в нашем лице. Вполне возможно, что замок взяли не простые эльфы-повстанцы, а черноволосые присягнувшие, которым только за радость будет смерть в бою с людьми. Если мои предположения окажутся верными, то куда проще будет подвести сюда сотню сосудов и мощного мага, чтобы он смог обрушить сильное заклинание на территорию замка. Это будет куда проще и дешевле с точки зрения растраты человеческого ресурса, чем долгая осада или прямой штурм без использования серьезной осадной техники. Да и откуда этой самой технике здесь взяться? Агран собирал свою армию с мыслью о том, что будет просто долгая экспедиция, в которой не будет надобности забирать серьезные укрепления, а потому инженеров в числе наемников просто не было. Впрочем, замок брать придется в любом случае. «Ну, командир, что делать будем?» – спросил я Агнара, посматривая на разворачивающийся вокруг занятого эльфами замка. «Есть у меня одна идея», – задумался одноглазый. «Есть у меня мыслишка, что просто сидеть внутри замка они не будут. Будь я на их месте, то у меня бы руки чесались насчет того, чтобы как можно больше людей с собой в могилу забрать. Так что можем ожидать их вылазки ночью. Раз они взять замок либо нас смогли, то точно все выходы и входы из крепости выучить смогли. Так будем их на приманку вылавливать. Опасно, но ничего не поделаешь. Ты, юнец, в то место и отправишься». «Почему?» – без тени страха спросил я, понимая, что в планах у Агнара нет жертвования своими людьми. Ты маг. Думаю я, что это будет не очень приятный сюрприз будет для эльфов. Так что, они как ударят, то мы сразу на помощь придем, а вы их до того со всей своей любезностью встретите. Увидев в моих глазах сомнение, Одноглазый решил дополнить, не боись, новичков на такое опасное дело отправлять не буду. Ожидание пожирало меня. Посланная со мною часть воинов каждой частичкой своих тел делали вид, что видит прекрасный сон, а мне же оставалось продолжать сидеть в шатре. Я полностью обратился к своему магическому зрению, медитативно протирая клинок своего фальшиона какой-то тряпкой. Я честно надеялся на то, что смогу вовремя увидеть приближающийся отряд эльфов, который мы ждали. Для этого пришлось даже не снимать доспехов, ведь мне совсем не хотелось неожиданно ощутить у себя между ребер стрелу или брошенный кинжал. Все же, эльфы отличались удивительной точностью и потому переигрывали практически всех людских и дворфейских стрелков. Если среднестатистический бугроухи мог попасть из своего длинного лука в ростовую мишень с 150 метров, ни разу не промахнувшись из 10 выстрелов, страшно было даже представить, насколько отличными они будут стрелками, когда в этом мире появится нарезное огнестрельное оружие. Вполне возможно, что эльфы тогда станут непревзойденными снайперами, выстрелы которых будут разить вообще всех и привнесут значительные изменения в тактическую обстановку на полях боев. Стоит только вспомнить, какие потери могли безнаказанно наносить бурские стрелки во время войны с британской короной. А уж эти обладатели нетипичных ушей определенно имеют огромную эффективность в партизанской деятельности.